Да? Алло, Анвар, мы с Хабирой полюбили друг другу, и ты не должен чинить нам козни. Давай. Что давать? Ты отпустишь? Да давай, что давай? Ты отпустишь ее? Я тебя, блядь, харем, блядь, отхуярю, блядь, раздёбом, болтун, блядь. Вообще-то у нас сейчас демократия, и Хабира сама должна решать, с кем ей быть. Она говорит, что у тебя маленький хуй, и ты не интересен. Я тебя решаю, блядь. Пиздюк, блядь. Я Хабира? Тебя решаю. Хабира теперь моя, ясно? Пошёл нахуй, пиздобол, блядь. Ты хочешь разобраться, блядь, я не понял? Блядь. Ты хочешь встретиться? Вот я встречу, блядь. Я говорю, ты чё морди не бежь, блядь? Я тебе объясняю ситуацию. Мы с Хабирой вот познакомились недавно. Она мне дала в первый же вечер знакомство. И тебе с этим придется смириться. Кто ты такой, блядь? Она от тебя уходит. Кто ты такой, блядь, пиздобол, блядь? Я Цирулев Владислав, косоглазый мальчик, Трутень Цируль. И это не важно. Трутень Цирули, но это не важно. Уйдите отсюда, блядь, болтун, блядь. Болтун, пиздобол, блядь. Хабира теперь моя, ясно тебе? Я тебя, блядь, отхуярю, как крысу, блядь, ебанатик, блядь. Послушай, если ты будешь чинить ей козни, я тебя найду и отхуярю. Анвар, тебе ясно? Отхуярю, как крысу, блядь, это засмешил, конечно. Послушай меня, я хоть старый. Нет, блядь. У меня. Я хоть старый, но у меня кулак еще твердый. Если ты не отпустишь Хабиру, я тебе отпизжу, как дохлую собаку. Ты, блядь, я тебе съебали, блядь, уйди нахуй, блядь. Хабира сейчас со мной, она тебе хочет пару слов сказать. Поговорю я тебя, да, поговоришь, блядь, у меня. Все, пошел нахуй, поговоришь, короче. Поговоришь, блядь. Пошел нахуй. Вот, блядь, сейчас я хуй нахуй. Вот так. Нахуй иди, в общем. Забыл, блядь, уйди нахуй, блядь. Не, все, нахуй, пошла блядь. Нахуй, пошла нахуй, я тебе сказал, все. Дурак ебаный, блядь. Все, клади трубку, иди нахуй.